Непристойные поступки воеводы в пьяном виде имели следствием удаления его от воеводской должности, но вообще смотрели на это не очень строго. Так белевский воевода Шеншин, будучи в компании и напившись пьян, обижал словами дам, придирался к мужчинам, потом велел ударить в набат, встревожил всех жителей. По его приказанию схватили на улице подпоручика Возницына, жестоко избили, шпагу изломали и посадили в тюрьму. Императрица простила Шеншина и велела определить его к делам, каким годен, кроме воеводства, и велела сенату впредь такие самовольства воеводам запретить. Относительно коллегии замечательно в описываемом году донесение прокурора юстиц коллегии, что в ней советниками Сабуров и Юшков, асессорами Торбеев и Извеков, Извеков определился в дворцовую контору и с того времени в юстиц-коллегию не ездит, отговариваясь делами дворцовой конторы, Торбеев по болезни не ездит, Юшков ездит чрезвычайно редко, остается Сабуров, который один спорных дел решить не может, и дела в коллегии остановились». Духовные коллегии, синод продолжала жаловаться сенату на притеснение новообращенным. Известный Ярцев доносил: Курмышского уезда новокрещенные чуваши бьют челом, что по указу императрицы Анны велено им для суда в малых делах выбрать между собой трех человек и судиться словесно, как производится суд между купцами в таможнях, и у них такие выборные старосты есть. Но, несмотря на указы, всяких чинов люди делают им великие обиды и разорения, а курмышская канцелярия привлекает их судом и расправою между собою в ссорах, долгах и тому подобном и держит их под караулом, отчего им убыток. Они не только приказных порядков не знают, но и по-русски говорить не умеют. Теперь они желают для лучшего своего охранения и в малых делах разбора разбираться у курмышского посадского бургомистра Брюханова, потому что он человек добросовестный, богобоязненный и всегда их по бедности награждает, сужает всякую ссуду, и чуварский язык знает довольно. Сенат приказал исполнять указы, а о том, на что имеются точные указы, утруждать сенат весьма не надлежало, об обидах же произвести следствие. Были и старокрещенные народцы, на которых светское правительство указывало синоду как на полудиких, требующих снисхождения относительно требований христианской нравственности. Воронежская консистория потребовала к следствию сына донского атамана Данила Ефремова, старшину Степана Ефремова и других незаконно женившихся людей. Военная коллегия донесла по этому случаю сенату, что люди донского войска не похожи на внутренних регулярных народов, весьма необычны к правам и регулам, но больше застарелого простого обхождения и обычаев, а так как правительственный сенат требует отсылки в архиерейскую консисторию атаманского сына, который там между другими знатными старшиною, то военные коллегии, само собой, сомневаются так строго поступить. Из дел по церковным отношениям замечательны были в этом году два следующие. Медицинская канцелярия донесла сенату, что в московском госпитале экономическая синодская канцелярия не делает никаких починок, отчего больные претерпевают великое беспокойство. В пользовании больных остановка и невозможность, и больных принимать нельзя, потому что в палатах, где лежат больные, и в ученических бурсах оконченные печи очень ветхи, топить их опасно. Также и строение, где живут служители, очень ветко, иное и попадало, а в ином зимою жить нельзя. Синод отписывался, что его экономическая канцелярия не обязана делать починки в госпитале, указа для этого нет». Хотя по указу Петра Великого госпиталь построен из сборов монастырского приказа, но чтоб его чинить, из сборов того же приказа не изображено, а в табеле 1710 года не написано, а положено в той табеле только жалование доктору с товарищи и на покупку лекарств 3797 рублей, что из доходов экономической канцелярии и производится. Учреждены вновь три епархии. Московская, Переславская, Костромская, и еще назначено быть Владимирской и Тамбовской. На содержание архиереев и домов их отданы монастыри: Московскому Чудов, Переславскому Горицкий, Костромскому Ипатский, и потому доходы с этих монастырей, платившиеся в экономическую канцелярию, выбыли. На починку ветхости в архиерейских домах, соборных церквах, монастырях экономическая канцелярия определила не только на настоящие 1744, 45 и 46 годы, но за неимением такой большой суммы и на будущие 47, 48, 49 и 50 годы более 30 тысяч рублей. И еще экономическая канцелярия представляет о крайних ветхостях во многих монастырях, а на исправлениях по сметам архитекторским потребно более 60 тысяч рублей. Итак, починки госпиталей из доходов синодальных исправлять никак не следует, а имеется на содержании госпиталей собственные свенечных памяти, собираемая военную коллегию сумма, и требует священный синод, чтобы госпитальную починку и постройку производить из этих лазаретных денег. Но сенат приказал в священный синод сообщить ведение, что госпиталь исправить надобно непременно из доходов экономической канцелярии в непродолжительном времени, чтоб больным от стужи не помереть, ибо если уж госпиталь строен на деньги монастырского приказа и содержится на деньги экономической канцелярии, то и чинить его надобно из тех же доходов. Мы знакомы уже с вятским епископом Варлаамом, который вышел невредим из дела по столкновению своему с воеводою и возвратился в свою епархию. Но по поводу этого возвращения сенат снова должен был услыхать о Варлааме. Пыскорского монастыря Стряпчий Карпов объявил, что в монастыре было денег, собранных с мельниц, 1030 рублей. Епископ Варлаам наложил на Пыскорский монастырь 600 рублей для вознаграждения за употребленные им в Петербурге и Москве расходы и путевые издержки. Но так как подобных платежей никогда не бывало, то монастырь денег не отпустил, за что архимандрит взят был в Вятку и отпущен только по указу из соляной конторы, ибо монастырь владел соливарнями, находившимися в ведении соляной конторы. Так как для управления соляными монастырскими промыслами назначено было особое комиссарство, то архимандрит отослал туда же и мельничные деньги вместе с приходными книгами. За это консистория наложила на архимандрита штраф 50 рублей, велела потребовать книги из комиссарства обратно и запретила впредь отправлять туда деньги и книги.